Глава пятая. Поле вспахано. Он осторожно выпустил из горла задержанный воздух. Понял, померещилось. Не нож это. Взгляд, что меча острее. В изумлении несказанном повернул он голову и, глаза в глаза, уперся взглядом в Амантова сына, тоже замершего двумя крутыми ступенями выше. Если до сих пор он только презрительно зыркал на непрошенного гостя, покошачьи отсвечивая болотным огнем, то сейчас глядел на него так, как сам Министрель в свое время впервые взирал на сказочный командоров меч. С восторгом, надеждой и, пожалуй, ожиданием. Хар осторожно прикрыл веки, как бы говоря, «Погоди, разберемся». «Эй, что застрял?» — крикнул снизу Иц, уже стоящий на зелененном покрытии ратного дворика и сдирающий с себя засаленное полотенце. Хар поспешно зашлепал вниз, на ходу освобождаясь от застольного покрова. «Ты давай облачайся!» Амант критически оглядел своего недавнего сотрапезника от белоснежного пучка волос на затылке, в который вплетались и сине-черные пряди бровей, до пестрых, не иначе как из змеиной кожи, сандалий. «Вид у тебя не боевой, однако, а вечереет!» Хар опустил взгляд на собственное брюхо, так и оставшееся полупустым, по которому струились складки просторной рубахи, и мысленно с Итсом согласился. «На ручей все же послать бы кого!» — проговорил он просительно, чтобы при посторонних не давать самолюбимому Аманту прямых советов. «Уже!» — кивнул Итс, продолжая его рассматривать. «Ты чего?» — не выдержал, наконец, Хар. «Да мужиков охочешь, что ли?» «Сказанул!» — фыркнул Амант. «Просто вчера мне в тебе померещилось что-то. А что? Припомнить не могу». «Во, семейка! То отцу что-то помстилось, то сынуле». «Ну давай, командуй, певчий рыцарь». Вот привязался. Петь не дает, а дразнится. «Знаешь что?» — сказал Хар с досадой. «Если вернусь по добру, по здорову, будешь звать меня Гарпогаром». А что и не вернуться было, когда настоящего боя не получилось. Вышли засветло, рядом с Харром шагал пожилой стражник, которого он про себя окрестил Дьяханом. Залегли по бокам дороги, не доходя до последней ловушки, указанной проводником, и дождались темноты. Затем уже, хоронясь, подбирались к ней вплотную. Сверху, при дневном свете, под коряжным было видно, как амантовые телесы роют яму поперек дороги, копьями дно щетинят, потом хворостом прикрывают и жухлым листом закидывают. Не знали они только, что за этой ямой поджидает их другая, заготовленная Амантом Стеновым прошлой ночью, когда передовой отряд бродячего войска так безуспешно пытался одолеть харовых ратников, державших засаду на берегу ручья. Предводитель бродяг, если таковой у них действительно имелся, выслал вперед, как и ожидалось, добровольцев, подстегиваемых жаждой снять сливки при грабеже. Эти и устлали своими телами дно первой ямины, разметав прикрывающий ее хворост и черной внутренней глубиной, отчетливо видимой сверху при свете крупных звезд, обозначив опасность. Вот тогда воровской главарь выслал умельцев с шестами, которые, заткнув за пояса самодельные, а иногда и настоящие, отнятые у застигнутых врасплох стражников, навостренные ножи, разбегались по наклонной дороге, петляющей вдоль скального обрыва, и, уперев шесты в дно ловушки и добивая тем несчастных, уже оказавшихся там, перемахивали через зловещий проем. Только для того, чтобы с размаху влететь в следующий. Во второй западне острия были понатыканы не простые, а богорчатые, так что если из первой потихоньку и начали выползать бедолаги, которых тут же приканчивали дротиками, то из второй не выбрался ни один. Подкоряжники, прямо заходившиеся наверху от бессильной ярости, принялись сбрасывать сверху камни. Так, на авось. Уступы и повороты дороги задержали почти все, и лишь двоим стражникам не удалось увернуться. Но и эти ушибы были не смертельны. Хар позевывал, оценивая тупую несообразительность нападавших. Он на их месте двинулся бы средь бела дня и как минимум попытался бы сверху поджечь город. Но, слава незакатному, у бродяг были иные традиции. Он вернулся к Махиде затемно и, чувствуя, что червленные орешки еще не утратили своей горячительной силы, учинил постельную баталию, с лихвой компенсировавшую ему стылую вахту на придорожных камнях. Пробудившись, Посетовал даже, что не заработал в эту ночь положенных за пролитую кровь на живых. Но только подумал, телез в дверь, и снова кувшин и зажаренная птица-лебедь с хрумчатыми колобочками внутри. То ли тестечко такое крутое, то ли орехи такие крупные. И, ого, целая горсть монет зеленцов, которые он на сей раз прихватил себе в карман, отделив махиду только одной. И так забаловал девку. А про дом городской, амантом посуленный, решил пока помолчать. Сейчас у него с государем стеновым лад благодать, а ведь что далее будет, неведомо еще. Какая ему вожжа под кольчугу попадет? И снова только мысль промелькнула. Махида, краившая из длинных кусков коры новые заслонки на оконные прорези взамен старых, покорежившихся от проливного дождя, в сердцах хлопнула себя по коленкам гибким лубом. «Да что за жизнь мне такая убогая присуждена, с корой мыкаться! Хоть до самых верхушек ею стволы оплети, а все равно каменного дома не получится! Ох, и прав ты был, мил желанный мой, что един Бог на все про все надобен! Уж у него-то я бы выпросила и домишко малый, да камен зелененый, и слугу телеса безответного, и еще кое-что, о чем тебе пока не скажу». «Ты же говорила, есть у тебя какой-то там божок, личный в собственном твоем пользовании. Вот и попроси у него, он ведь ничьими другими просьбами не обременен», — отмахнулся Хар, которому бабье нытье было горше перца водяного. «Как же, попросишь у него? Смого корового проку, что смодиного пухового. Ты вот, жаркий мой, на звезду лихомань плюнул и пригасил. Так вот не расстарался бы ты». «Вот что», — сказал он, поднимаясь, — «чтобы к тому часу, когда я глаза открываю, кольчуга моя чищена была. Вразумительно?» Он и без ее поспешного кивка знал, что для девок такой тон наиболее вразумителен. «Налей вина и дичинки ломоть на лепешку кинь. Мне сегодня не досуг, а мантова мальчишку к мечу приучать буду». Он решил подзатянуть узелки, чтобы не слишком садилось на шею. Да и от расспросов неплохо отдохнуть. Хар шел по извилистым проулкам предместья, дожевывая на ходу нежный кус лебяжьей грудки и где только можно срезает длинные прямые ветви. Благо кустов и деревьев, не в пример городским улицам, здесь было предостаточно. В городе же, по странному его обычаю, вся зелень произрастала внутри домов. Он как раз набрал порядочный пук прутьев и уже успел очистить его от листвы, когда подошел к воротам. «Эй, белоногий!» — насмешливо окликнул его страж. «Никак ты подрядился на амантову кухню хворост таскать? Надорвешься!» Общий хохот был беззлобным. Стражи даже в лихое время умудрялись заскучать. «Да нет! Это я у своей Любушки над постелью повешу!» — отшутился Хар. «Чтоб не гуляла налево, когда я в дозоре!» Шуточка была как раз по стражеву уму. Ржали они до тех пор, пока Харру были слышны их голоса. А ему самому было уже не так весело. Пока он разделывается с опавшими подкоряжниками в ночной темноте, он был героем. Сейчас же, выставленный на показ перед немногочисленным, но достаточно опытным по здешним меркам войском, он очень даже легко мог и мордой в грязь вляпаться. Одна надежда — наследник. Кстати, тот вдвоем с батюшкой уже прыгал на ратном дворе, размахивая своим недлинным, но хорошо заточенным и вполне боевым мечом. Как Хар и ожидал, обучение тут сводилось к поединку, где младший нападал, а старший только и думал, как бы не покалечить отрока. К стене был прислонен кожаный мешок, из которого выползала голубоватая глина. «Долго спал», — вместо приветствия констатировал Иц, впрочем, без укоризны. Хар молча поклонился. Не шутки шутить нынче пришел. Мальчик тут же подбежал, присел на пятки, положил к его ногам меч. Видно, так здесь определяют себя в ученики. Хар взял оружие, попробовал на большой палец. Заточен он был, естественно, хреново, но рыцарь твердо знал, что начинать урок надо с доброго слова. «Меч у тебя славный», — сказал он, не слишком таким образом покривив душой. «А не тяжел? Встань!» Мальчик вскочил, горделиво пошевеливая под кожным бугорком уже натруженной мышцы, которую у него на родине не без основания именовали «мечеправный». Хар ткнул пальцем в упругую смуглую кожу. «Живая?» «Ась?» Мальчик был так изумлен вопросом, что поглядел на собственную руку, словно под кожей, золотящейся точно кожурка лесного ореха, была зашита лягушка. «Ну, держи!» Хар кинул мальчишке меч костяной рукоятью вперед. Как он и ожидал, цепкая рука ухватила его с такой силой, что косточки побелели. Вот и будет первый урок. Он нагнулся к куче камней и бревен, сложенной возле двери. Ай да, Мант, ничего из его слов не позабыл. Вытащил палку средней увесистости и, сложив собственный меч у ног Итса, взиравшего на все с отрешенным видом, крикнул отроку. «Как тебя звать-то?» «Завл». «Ну, Завл, защищайся!» И пошел гонять его сперва лениво, а потом набирая и набирая лихость, и следя только за тем, чтобы озверевший Завл, которому уже изрядно перепало и по ребрам, и даже по уху, не извернулся и с дуру не перерубил его дубину. Тут ведь сгоряча и покалечить может. Но подросток, не привыкший к нападению, ох, папенька да оборонялся, уже позеленел от напряжения. Хар внимательно приглядывался к его руке, стараясь ее не задеть. «Может, хватит?» «Нет, еще чуток. И еще. А вот и попробуй повыше меч поднять». Он знал, как это бывает, когда всеми силами удерживаешься от того, чтобы левой рукой не поддержать локоть совсем уже онемевшей правой. Сейчас уже выбить оружие у Завла мог бы и воробей, только клюнь. Но Хар делать этого не стал, отскочил и палку опустил. «Будет пока. Охолони». И то сказать, пот так и катился по осунувшимся щекам, хоть бусы нанизывай. Хар вытянул руку и снова ткнул пальцем в мечеправную мышцу. «А теперь живая?» Мальчишка сглотнул, не находя в себе сил разжать губы. Прикосновения он не почувствовал, это было очевидно. «Дрался ты справно», — похвалил его рыцарь. «Но только толку от твоего мужества, Сгулькин нос». «Потому как сейчас, будь это бой взаправдышней, лежал бы ты уже с выпущенными кишками. Какая первая заповедь у настоящего бойца? А вот запоминай. От зари до зари бейся, а чтоб рука была свежа. Ты же ее так напряг, словно масло из рукояти выжимать собрался. Теперь оттереть бы ее не худо». Это до Завла дошло. Он запрокинул голову с полузакрытыми от усталости глазами и коротко свистнул. Хар проследил за его взглядом и увидел давешнюю девчурку, которая сидела на самом верху на срезе крыши и, болтая ногами, наблюдала за тем, что происходит во дворе. Услыхав призывный сигнал брата, она протянула руку, ухватилась за толстенную веревку, свешивающуюся от крыши до самого зелененного настила, и привычно заскользила по ней вниз, сверкнув голой попкой. Хар чуть языком не зацокал. Не младенец же, в самом деле, а в ратном дворе порой бывает до полусотни стражей, мужиков в самом соку. Каким местом батюшка-то думает? Батюшка его сомнения угадал с лету, криво ухмыльнулся. «У меня, между прочим, зелененые-то не только ошейники». Харра аж мороз по спине продрал. «Это ж на всю оставшуюся жизнь». Девочка, между тем, кивнула ему, как старому знакомому, и принялась сноровисто растирать братнину руку. Делала она это не только привычно. В ее обхождении с Завлом было что-то такое, что бывает у взрослых людей, объединенных одной тайной. И что-то не похоже было, что это детские забавы. Впрочем, уж его-то это совершенно не касалось. Пока круглозадая пигалица трудилась, приводя братца в норму, Хар набрал из мешка глины и сотворил на полу 10 крепеньких кучек, в каждую воткнул прут. «Что, рубить?» Завл так и рванулся из сестренных ручонок. «Попробуй!» С норовом был малыш, и, скорее всего, ему уже приходилось перерубать здоровые палки, вроде той, что была у Харра в руках. А вот тоненькие прутики — нет. Подлая хворостина вздрагивала, завихряясь ободранной корой, и укладывалась на бок, приминая бороздку в мокрой глине. Завл чуть не плакал. «Заповедь вторая!» — с излишним, наверное, занудством проговорил новоявленный наставник. «Прежде чем в бой ввязываться, оружие наточи, да на шелковой нитке проверь!» Он круто повернулся на каблуке. «Тебя, красавица, как кличут!» Пигалица по-взрослому повела тонкой бровью. «Для своих я — Зава, а для опричных — Завулонь». «Давай-ка, Завка, бери это полотенчико в зубы и чеши по-быстрому наверх. Как влезешь, крикни погромче и кидай его вниз». Завулонь какой-то миг размышляла, не обидится ли, но потом передумала и, послушно перекинув полотенчика через плечо и придерживая его зубами, проворно полезла вверх по висячей лесенке. Хар всеми силами удержал себя от того, чтобы не стрельнуть ей вслед блудливым взором. Вместо этого он подошел к Аманту, наклонился за своим мечом и нравоучительно изрек. «Вот, гляди, как надо юного отрока обучать, когда я в отлучке буду!» Он стоял в непринужденной позе. Во всяком случае, так могло показаться со стороны, ожидая окрика сверху. Наконец послышалось звонкое «Эгей!», и он, молниеносно выхватив меч из ножен, подскочил к первому пруту, срубил его почти не глядя, легким козлиным прыжком перемахнул через бревно, срубил второй, обогнул груду камней. Не успело полотенце коснуться утоптанного настила, как все 10 прутов были срублены под корень, хотя для этого пришлось пересечь по косой линии весь двор. «Это, как говорится, присказка», — улыбнулся Хар юному наследнику, взиравшему на его прыжки и увертки, как на плесунью или фокусника. «Насобачишься на простой рубке, я тут еще и воинов понаставлю, и сетей понавешу, не соскучишься. Ну, мы пошли вечерять, а ты еще поупражняться можешь, только меч подточи». Он поднимался за Итцем в обеденный покой, прыгая по ступенькам, как мальчишка. Надо же! Выкрутился. И самым неожиданным образом. От него ждали не шуточной боевой науки, а он взамен этого придумал игрище. А уж в этом-то он был мастак. И все довольны. Теперь он сколько угодно его сердцу будет забавляться с наследником, сохраняя при этом вид наисерьезнейший, а наскучит, оставит вместо себя дьяхана и подастся какой-нибудь караван сопровождать. Амант ведь обещался. Перспектива открывалась самая радужная. «На дорогу сегодня не пойду», — предупредил он Аманта, налегая на пироги. «Сяду с отрядом возле ворот, так, чтобы до любой напасти было рукой подать. А ты разведчиков вперед разошли, можно и из лихолетцев». «У нас перлюхи, самые надежные разведчики», — отмахнулся Амант. «Вчера, если приглядеться, их наверху мелькало видимо-невидимо, а сегодня одна-две, не более». «Похоже, подались вонючки к Межозерью, не ждали у нас такой отпор получить. Но ежели и там им не отколется, вполне могут по второму разу на нас попереть. Бывало. А обратно к себе в лес не уползли?» «И так возможно». Амант тоже налегал на снеть. Было видно, битвы сегодня ночью не ожидается. «Только у себя они не залягут, бабы ихние не дадут. Ведь ежели поднялись, то значит совсем нечего есть». «Раненых бросят, да на закат подадутся, к медоставу ярому. Ох, и чуден нектарный стан, и аманты поют там не врозь, а во трое. Жалко будет, если грабанут». Хар поглядел на него искоса, и ему почудилось, что солдатская душа аманта прикрыта не листовым щитом, а плетеной кольчугой, и в крошечные дырочки нет-нет, да и проглядывает что-то мягкое, розоватое, точно тельце улитки». До слез жалеет, а вот чтобы подмагнуть, так нет, и в мыслях не затеплится. Вот и он подавать такую идею не стал, ни его эта земля, ни его заботы. Еще накличешь хворобу себе на шею. «Я вот о чем думаю». Амант выбрал самый сладкий кус медового пирога и задумчиво покачивал им перед носом гостя. «Боюсь я в лихие времена выпускать на улицу владычицу дома моего, а она скучает». «Ежели сегодня ночью тревоги не случится, приставлю-ка я тебя к ней обережником». У Харра аж в глазах потемнело. Вот только халуйской должности ему и не хватало. Только намылился с караванами постранствовать. «Аль недоволен?» — изумился Амант. «Меня ты не спрашивай. Мне в обережниках ходить не впервой», — умудрился вывернуться Харр. «А вот что ты доволен не будешь, так это я тебе наперед голову прозакладывать могу. Вот не поверишь. Хоть бы раз мне с чести такой превеликой не бежать в темный лес, хорошо, если не без порток. А уж было там что или не было, значения не имеет». Итс даже жевать перестал и молча уперся в гостя немигающими глазами цвета темного пива. Только сейчас Хар понял, что напоминало ему это лицо с двумя вытянутыми окружьями смоляного волоса, обрамлявшими глаз и часть щеки. Ежели черное на белое поменять, да три хохла на загривке вздыбить, то как раз получится голова диковинной птицы, обитавшей на крыше маленького замка принцессы Сения. Амант сглотнул комок, застрявший в горле, и как-то не совсем внятно пробормотал. «Слушай, я тебе как мужик мужику скажу. Ты ж урод!» Хар только хмыкнул. «А ты лет так через 30 о том свою властительницу спроси. Ежели ничего промеж нами не будет, так она тебе правду скажет. А вот если... то и соврет. Утопить бы тебя в блевотине, потрох ты свинячий!» — загрохотал Амант. «Не родился еще такой гад, чтоб меня с ног до головы обгадить!» — примирительно проговорил Похарада. «И кончим про владычицу дома. А вот дочку ты береги. Шустра больно!» С тем и ушел к воротам, до смерти довольный, что и тут вывернулся. И пирог еще целый за пазуху прихватил, правда, незнамо с чем. Ночь они прокоротали вдвоем с Дьяхоном, прислонившись к теплой не по ночному стене и поглядывая вверх, где, свесив ноги наружу, все время несли вахту два стражника, зорко вглядывавшиеся в темноту. Не зажужжит ли, наливаясь тревожным свистом, вестник нападения? Но пирли иногда пролетали, со свистом рассекая влажный воздух, невидимые. Звезды мигали, чуть притушенные туманом, и никакой злобы не было в лучах скромной зеленоватой плошки. Так светится глаз у сытого волка. Даже не верится, какой страшной она была всего седмицу назад. «Кажись, минуло нас лихолетье», — задумчиво проговорил Хар, глядя вверх. «А у нас никто и не сомневался», — отозвался Дьяхан. «Звезда-то была зеленая, нашинская, своих не обидела. А правду бают, что это ты ее пригласил». «Врут», — уверенно сказал Хар, разламывая надвое пирог и протягивая меньшую долю старому воину. «Сама погасла. А что, у вас всякое лихолетье со звезды страшилки начинается?» Хар предвидел, что рано или поздно ему зададут такой вопрос, и ответ был у него наготове. Негоже, когда рядовые ратники полагают своего военачальника магом и кудесником. В решительный момент разинут рты, мечи опустят и будут ждать от него чуда. А так, чести меньше, зато в бою вернее. Да и самому по ночам языком трепать не очень-то любо, лучше других послушать. Дьяхан же, как многие бывалые воины, любил поделиться своими познаниями. «Когда золотые столбы с неба в землю уперлись, и на своде голубом четыре солнышка затеплилось, все зерно и у нас, и на нижнем уступе погорело. Птицы на лету от голода мерли. Вот тогда орда подкоряжная вроде на двоеручье двинулась. А нет, стены-то были златоблестящим крыты. Вот беда мимо и пронеслась. На Серостание перекинулась. Зато когда над озером великим черный смерч гулял, чернокрылье спокойно спало. И точно, в двоеручье всех начисто порешили и отстраивать некому. Да и что говорить, зверя Блева в том стане кормить хлопотно. Санцелик цветок недолго цветет по весне, а наготовить его впрок надо на целый год. Вот и выходит весь люд на поля с мешками. Подкоряжные их там и подстерегли. Выходит, каким цветом вашего зверя кормить, такова и отдача с него будет. А то... И что, каждый день его Амант доит? Кабы каждый день, так он давно бы с голоду подох. Ему ж и в себя принять надобно. А менять цвет нельзя. Каким с вылупления кормлен, таким весь его век потчевать. С вылупления? Значит, эта сука блевучая, многолапчатая, еще и яйца несет? То-то Амант меня пытал. Не затем ли я в его город пожаловал? Не, кобель у нас, да и у всех остальных. А яйцо можно добыть только на хлябе беспредельной, и не одну жизнь зато положить придется. Тайна при том, чтоб соседи не проведали, похитчиков не заслали. «Тайна?» — фыркнул Хар. «То-то и ты про него ведаешь, да и подкоряжники, похоже, не просто так сюда пожаловали». Дьяхан слегка отодвинулся, пробормотал. «А я ничего тебе, лихолетец пришлый, и не говорил». Голос монотонный, а слова сухие, точно деревянные чурки. Напугался служивый, а показать страх фанаберия не позволяет. Сказал бы попросту, не выдавай, мол, браток. «Подкоряжных, ясно дело, навел кто-то из тутошних, становых», — проговорил Хар примирительно. «А что касается меня, то запомни, я не лихолетец, а манту служить не нанимался, и здесь по доброй воле». «За дурака держишь, по воле?» Хар вздохнул и вытащил свой меч. Даже при свете звезд был виден золотой чеканный змей, дивным образом протянутый посередине лезвия, и самоцвет на рукояти сыпал холодными ночными искрами. «Видал ты такое у лихолетцев?» Диахан шумно потянул в себя влажный воздух. «Да ежели по чести сказать, то и у Аманта не видал». Хар уловил дребезжащую трещинку в голосе. Так настоящий рубака говорит о добром оружии, которое ему не по карману, или законченный бабник, о девице, кое ему не по зубам. Бродячий рыцарь не чужд был ни первому, ни второму. «Так кто ж ты тогда?» — тоскливо вопросил Диахан. «Простая душа, он никак не мог потерпеть рядом с собой чего-то неопределенного». «Не поймешь ты», — отмахнулся Хар, уставший объяснять каждому встречному поперечному, что такое рыцарь. «Так что зови меня попросту Гарпогаром. И вот еще что объясни ты мне. А на что под коряжным яйцо-то? Им что, так уж надобен в лесу их замшелом этот зверь Блев?» «Им-то?» — изумился Дьяхан непонятливости собеседника. «Им самим он нахрен не нужен. А вот ежели они его продали бы в тот стан, где собственный зверь уже в летах, то получили бы столько, что вся их орда целый год кормилась бы. А по нынешним временам, может, и два. А что, корма подешевели? Яйца подорожали. Хлябь беспредельную затопила, и надолго. Разве не слыхал? Подкоряжники-то это мигом сообразили». Неясная догадка мелькнула в голове министреля. «Слышь-ка, а ты сам часом не из этих лесовичков?» Диахан степенно стряхнул крошки пирога с подола рубахи, торчащей из-под кольчужки на корявую ладонь, и приманил пирлей. Те почуяли сразу, слетелись едва видимой в полумраке стайкой. «Ишь, души безгрешные! Есть не едят, а тепло доброе от пищи людской понимают. Чужой человек ты тут, Гарпогар! А то бы знал, что аманты в дом к себе только собственных окольных принимают. И токмо в отрочестве. Так что в страже тебе не попасть, а в лихолетцы это очень даже недурственно. Слыхал! Щитовых на один пропой, а потом что? Кто этими ночами расстарался, тот долго сыт будет. Наживые-то полной мерой платят. Потом у вдовушки какой-нибудь подкормишься, в оружейном двору подсуетишься, так все лихолетье перекукуешь. А там, птица ты вольная, хоть в пригороде вживайся, хоть в странники подавайся. Дойдешь до того стана, где новое лихолетье объявлено, опять тебе служба. А тебе кто мешает? На мне ж клеймо, ни один амант к себе не пустит». «Так, значит, не ошейник, так клеймо, как на скотине». «Нет, эта земля ему положительно нравилась все меньше и меньше». «Показал бы клеймо-то». По неистребимой привычке не пропускать ничего диковинного, поинтересовался он. Диахан засопел. Обиделся, что ли? Тогда непонятно почему, ведь, по его же словам, попасть в дом Каманту — удача и честь немалая. «С какой-то такой радости я перед каждым встречным посеред ночи портки спускать должен», — пробурчал он наконец. «Так у вас что, клейма на заднице ставят?» Хар с трудом удержался, чтобы не фыркнуть и, вконец, не разобидеть старого вояку. «А то! И кольчужкой прикрыто, и в бою не под ударом, и при том, когда не видишь, то забываешь быстрее. Сидеть-то не мешает?» — не удержался Хар. «Оно повыше того. Так ежели и помру где-нибудь в караванном дозоре, враз установят, что был я из Зелогривья». «По знаку?» «По цвету». «Постой, постой. Мне ж говорили, что нельзя на живое тело зеленище класть. Прорастет». «А то. Потому прежде, чем клеймо рисовать, это место слизью гада-стрекишника мертвят». «Так-то? Нет, был бы у меня сын, ни в жизнь не отдал бы его в страже. Живешь, вроде бы и сыт, и под крышей, только жизнь-то быстро пролетает». А как немощь одолеет, даст амант горстку зеленушек на обзаведение и вали со двора. С дружками попрощаться, половина долой, тут не то что хибары. Деревца одинокого не купишь, чтоб повеситься, и помолиться больше некому». Он покачал головой, отмахиваясь от нахлынувших на него горестных мыслей, глянул на посветлевшее небо и, достав из-за пазухи оселок, принялся вострить неуклюжий свой меч. «Молиться всегда можно», — ханжеским тоном заметил Харр, только чтобы как-то утешить старика. «Не скажи. Бог у меня солдатский, простой. Да и сам посуди. Велик ли выбор у нашего брата? Пока я в стражах, он мой меч блюдет, стало быть, и жизнь мою охраняет. А как отдам я меч свой обратно Аманту, на что мне мой бог?» «Постой-ка, что-то я не пойму, о чем речь». «Да вот он, мой бог, в руках держу. Оселок-направник». «Не, плохого о нем ничего не скажешь. Для служивого человека он в самый раз. У нас многие его выбирают. Только вот уж здоровья у него не попросишь. И ни девки сговорчивой, ни достатку к старости припасенного. Эх, нет такого бога, чтоб был на все про все». Харр с изумлением поглядел на своего собеседника. «Ишь ты, сам додумался до единого бога. Вот только край неба уже совсем зазеленел, скоро и солнышко выкатится травяной оладьей». Наслушался он сегодня вдосталь, а рассказывать про тихрианские обычаи вопросов не оберешься. Хотя и не грех бы просветить старого служаку про то, какому такому единому богу поклоняться, кого чтить с рождения и до смертного часа. Пусть своим умом доходит». «Будет!» — хлопнул он себя по колену. «Отсидели мы свой дозор!» «А и отсидели!» — без особого энтузиазма отозвался дьяхан. Продравши глаза пополудни, Харр ощутил себя в скверном расположении духа. Вроде и чужой ему дьяхан, а все-таки жаль. Делиться дарами амантовыми ему, разумеется, и в голову не приходило. Одна махидушка сколько выклинчит. Но хотя бы дать добрый совет. С другой стороны, давно положил он себе за правило в законы порядки чужих дорог не вмешиваться. А поскольку все дороги на белом свете были ему, по правде говоря, чужими, то и странствовал он по ним, не оставляя ни малейших следов в умах встречавшихся ему на пути людей. И вот только здесь его что-то потянуло на мудреные речи. Или староват стал, или не к месту пришлась на его стезе Мади-разумница. На пороге зашелестело. «Ох, накликал. Явилась. Дом ей тут родной, что ли?» «Ты не занедужил, господин мой Гар-Погар?» А голосок трепетный, будто и впрямь ее чужое здоровье заботит. «Да чую, что не с той ноги встану». Сел на постели, почесал подмышки. «Ночь тоскливая выдалась». «В околье нашем троих, говорят, поймали. Но это с прошлой ночи в кустах отсиживались. А то тихо, как в мирные дни. Или замерз ты без теплого плаща. В степях твоих отеческих, говорят, много теплее». Вот привязалась. И про неоглядные просторы тихрианские напрасно напомнила. Еще тоскливее на душе стало. «А, страж тут один весь дозор о своей нищей старости прогоревал. И впрямь жалко старинушку. Одиноко и голодно жизнь кончит». «Ага, жалей его, жалей!» Живо откликнулась со двора Махида. «Небось, про грошики убогие тебе толковал. Про то, что крыши над головой не присудится. Так?» «А что не так?» Махида злобно хохотнула. «А про заначку потаенную, что у каждого стража где-нибудь под стеной закопана, он тебе не говорил? А сколько он за свою службу из дома Амантова накрал, не рассказывал? Ты поинтересуйся. Утешение ты мое утрешнее. Пропадун ночной. Кто богаче, я или он?» «Да что ему красть-то?» Махида бросилась трепню, стала на пороге, уперев руки в крутые бока. «Как в дозор по нашему околью их нарядят, каждый обязательно что-нибудь у Аманта стянет. Кто чашку, кто полотенечко. Так, в хибарах на жратву поменяют, самих-то сытно кормят, чтоб силу не потеряли. А вот телесов, особливо ошейных, тех едва-едва. Значит, несут добытое обратно телесам, что с зеленищем возятся, те им в лохане зверевой со дна зеленища соскребут, в посудину поганую накладут и водицы сверху. Так долго можно сохранять. А это уже на живую деньгу продают, в загашник свой. А кто иной и за будущую хибару платит, ему деревца в кружок посадят и растят лелеют, ветви в шатер связывают. Через 10-15 зим, глядишь, только корой оплести и хоть трех жен приводи. А ты говоришь, крыша над головой». Харр спустил ноги с постели, махнул Мади, что подвернулась, и угрюмо, посапывая, принялся натягивать штаны и дневной кафтан из редна, что в самый раз по тутошней влажной жаре. «На что ты обиделся, господин мой Гарпагар?» Мади сидела на корточках спиной к нему и все-таки почувствовала, что на душе у него хреново. «Да не обида это! Вам, девкам, не понять, как это бывает, когда почуешь чем-то, локтем, что ли. Живой рядом человек. Брат, не брат, но свой. И беды все его понятны, и душа толкает помочь. А потом послушаешь про него. Ворюга продувной, да еще и слезу из тебя, дурака, давил. Мерзко. Голодал, бывало, а чужим всегда брезговал. Грех это, и не любо солнцу ясному на такое глядеть». «Дай мои кружала, Махида!» Еле слышный шепот, а точно шило взад. Опять за свои каракули примется, умница за умница, будто в первый раз слышит, что воровать негоже. Надоело. Он рывком подхватил перевязь с мечом, кивнул Махиде. «У Аманта пополудничаю!» И двинулся в город. Пора в караван напрашиваться, поглядеть, так ли уж тоскливо в соседних становищах. А то ни перов, ни базаров. Живут, точно им мозги обручем зелененым стиснули. Можно бы, конечно, и в одиночку рвануть, но лучше все-таки за спиной оставлять дом, куда можно вернуться без опаски. А то Строфион их задери, в соседних-то местечках, может, и еще хуже. Так голодный и раздосадованный ввалился к Аманту. Сразу послышалась перекличка рабов, докладывающих хозяевам о госте. И откуда-то сверху слетел Завл, восторженный, уже с мечом в руке. «Отец что, в отлучке?» «В загоне! Блево дрочит, господин Пистун!» «Прикажи еду подать! Не завтракал я нонче!» Мальчик вежливо поклонился, хлопнул в ладоши, что-то скороговоркой велел набежавшим телесам. Видно было, что не впервой принимать кого-то за старшего. Повел Харра наверх, да не в покое с потолочными окнами, где обычно батюшка трапезничал, а прямо на крышу. На огороженной от ветров площадке был расстелен ковер с подушками, расставлены блюда с дымящейся едой. Вина, правда, видно не было. Он собственноручно накинул на гостя застольное полотенце с прорезью для головы, сам уселся напротив и принялся жадно глядеть Харру прямо в рот. Видно, с нетерпением ждал, пока тот насытится. Когда Харр откусывал особо лакомый кусок, невольно глотал слюнки. «Чего сам-то постишься?» — не выдержал рыцарь. «Тяжко будет с мечом прыгать, господин Пистун». «И то верно». Откуда-то снизу, видно из проема оружейного двора, слышались короткие вскрики и звон мечей. Как-то очень уж скромно и степенно явилась Завулонь, поклонившись, высыпала из подола на ковер фрукты, присела за спиной брата, положив ему подбородок на плечо. Вид у обоих был какой-то заговорщический. Хару почему-то сразу припомнилось вчерашнее маленькое происшествие на лестнице. «Ты вроде меня о чем-то спросить хотел, или нет?» Мальчик слегка повернул голову, скосил глаза на сестру, чей носик посапывал ему прямо в ухо, и решился. «А правда ли, господин Пистун, что у твоего народа один бог?» «Я ж сказал, значит, правда. Ежели я тебе Пистун, то переспрашивать меня негоже». Мальчик зарделся. «А с чего это ты моими обычаями интересуешься, а, Завл, Амантов сын?» Мальчик еще раз стрельнул рысьим глазом на сестренку и, хватанув ртом воздуху, точно перед нырком, скороговоркой выпалил. «А скажи, господин Пистун, справедливо это, что наш отец, воин могучий и мудрый, против себя еще двух амантов терпеть должен, а лесовой еще над ним и верх держит? Почему не быть ему единоправителем? Да и бог, чтоб был один, что всем ведает, от лесного орешка до острия меча амантова. Мы бы с Завкой ему подмогли, и лес, и ручей как-никак обиходили, полюбили. Почему нет?» «И эти туда же». «Да не за богом дело стало!» Хар постарался говорить как можно серьезнее, точно со взрослыми. «Не ровен час натворят что-нибудь амантовы рысята, жалко будет. Не отдадут даром свою власть ручьевой да лесовой, особливо последней. У нас войско! Извести вашего батюшку, да и вас в придачу, для самого захудалого колдуна плевое дело. Или телеса шейного подкупить, чтобы отравы в блюдо подсыпал. Это у вас тишь да гладь до тех пор, пока кто-то первый распрю не начал. А уж если дело заварится, уноси ноги». Видал я на наших дорогах, как один род всех других под корень изводил. Да и от самого рожки до ножки оставались. Так что с лету ничего не затевайте. Да и бога вы себе единого еще не придумали, чтоб в него кроме вас и остальные поверили». Ребята разом погрустнели. Только Завул продолжал глядеть неотрывно на свой меч, отдыхающий тут же на ковре, и глаза его недобро поблескивали даже при ярком дневном свете. «А с лесовым амантом и ваш батюшка, ежели нужда придет, сам разберется», — поспешил добавить Хар. «Я лесовика, правда, еще не видел». «Хряк!» — сознанием дела изрекла малышка. Было видно, что между братом и сестрой уже ох, как много переговорено. И повезло отроку, что не только мечом владеть научить его придется. Но, с другой стороны, не любо ему было это дело — ребятню пестовать. Недаром, что ли, он от собственных бегал. Вот и закинул он удочку насчет караванного дозора, когда после урока с наследником Амант Итс позвал его уже к собственному столу. Против ожидания возражений почти не последовало. «Ты погоди только чуток. Сейчас подкоряжные медостав Яры осадили. Взять его они, конечно, возьмут, да и поутихнут. А вот не пожаловали бы еще и дальние. Лихолетье, оно надолго. Но с купецкими менялами я поговорю, кто там из них монет подкопил, да товару редкого в кубышку сбил. На первый раз можно б и не больно редкого. Горбаням в гору переть, много на них не навьючишь. Так что в межозерный стан возим только диковинки». «Зато можно будет рыбьими яйцами разжиться, если, разумеется, не все там половодьем разнесло». Но Харру почему-то показалось, что не только пополнением запасов лакомой икры озабочен Амант. «Купецкие менялы торговать едут, а меня ты только в обережниках держать собираешься? Или какой другой наказ от тебя будет?» Амант тихонечко вздохнул, махнул прислуживающим телесам, чтоб убрались. «Уж больно догадлив ты, певчий рыцарь. Да сейчас мне это на руку. Завулонь моя заневестилась. Страфион тебя взад, да ей же и 8 годочков нет. Так вот поручу я меняли купецкому к тамошним амантам приглядеться, не подумывают ли о жене молодой. А если подумывают, то крепок ли дом, полон ли подвал и всякое такое. А я тогда там на что? Ты как раз и будешь все высматривать, да за менялой следить». «Знаю я ихнего брата. На лапу возьмут и наврут с 3 короба». «А ежели я возьму?» «Не жаден ты, я уж углядел. Да и от меня поболее получишь». У Харра щека дрогнула. «Эх, ребятишки, лихие были у вас задумки. Да только все псу под хвост. И Завку востренькую жалко, ребенок еще, а повадки уже что у кошки лесной». Из такой бабы образуется столб огненный, похлеще, чем в адовых горах. Он припомнил свою привычную классификацию женщин и невольно передернул плечами. Такая не только одежку не сложит стопочкой, а сама на себе в клочки порвет. А Амант батюшка за кого угодно отдать норовит, только чтоб побогаче. Тот словно подслушал его мысли. «Сейчас девку не выдам, только сговорю, да приданное наперед вышлю». «Богатое оно у меня. Яйцо зверя Блева. Ведь не ровен час нападут 2 войска с разных сторон или украдут, хоть и в тайнике. Обратно и задохнуться оно может. Бывало так. Останется тогда моя Завушка бесприданницей». Эк повернул. Вроде он и прав. Ночью, пошлепывая Махиду по гулкой спине, чтоб не уснула раньше времени, поделился с Любушкой новостью. Та встрепенулась птичкой весенней. «Еще бы! Такой случай подвернулся. Все монетки зелененные можно будет на синеные поменять, а те втрое дороже. Кто о чем словом?» С позаранку на урок пошел, нарочно Завлу при батюшке наказал. «Вот так да этак упражняйся, когда с караваном уйду». А когда Амант пошел наверх, шепнул на ухо. «Завку сватать едем». По всему следовало бы ему помолчать, но он представил себе глаза мальчишки, если узнает о том позже всех. Ведь на него пестуна горьким оком уставился. «Предал, мол, а я тебе доверился». Нет, подали надо держаться от всех этих сложностей. Тем более, что в отрока точно демон Джеяхудла вселился. Прутья на лету рубил, мешок с глиной располосовал, на Хара кинулся, прижал его в угол, прошипел. «Помешай! Награжу невиданно, когда сам амантом стану». Что-то не встречал он на своем веку таких мальцов и позавидовал Аманту. От такого сына и сам бы не отказался. А с другой стороны, может, и у него самого где-нибудь точно такой же уже растет. И почувствовал, царапнуло по душе, да так, что уже до смерти не заживет».